Те нередко представляли интересы своих единоверцев перед нееврейскими правителями. Вот почему статус еврейского врача был довольно высок даже во времена безысходного угнетения еврейского народа. Социальные позиции еврейских врачей еще более упрочились в эпоху Просвещения XVIII века, ибо ликвидация культурных барьеров способствовала социальной мобильности евреев и интенсивность контактов между евреями и христианами возросла. В эту эпоху, когда образование в еврейской среде постепенно выходило за рамки религиозных школ, единоверцы испытывали к светски образованным врачам еще более сильное уважение. Удобно чувствуя себя и в еврейском, и в нееврейском мире, врачи считались примером для подражания, ибо достигли мирского успеха и в то же время устояли перед ассимиляцией. Неевреи прибегали к помощи еврейских врачей по нескольким причинам. Во-первых, представлялось вероятным, что любой врач-еврей попросту более сведущ в своем деле, чем его нееврейские коллеги, особенно в христианских странах. Иные доктора добивались такой известности, что к их услугам прибегали даже властители далеких стран. Это в немалой степени способствовало тому, что простой народ был убежден – в еврейских врачевателях в самом деле есть нечто особое. Эти хитрые умники, чужаки, в христианской среде говорившие между собой на загадочном языке и взывавшие Господу, чьи пути столь неисповедимы, являются носителями какого-то особого тайного знания, даже, быть может, оккультного, думали в народе. Таким образом, даже опасения, вызванные их непохожестью на других, способствовали тому, что не только простонародье, но и знать нередко приписывали им наличие какого-то особого и даже, возможно, демонического дара врачевания. Мистический ореол, окруживший образ еврейского врача, повышал его престиж и производил эффект плацебо на многих пациентов. Неудивительно, что в XIII-XIV веках количество евреев-врачей было намного выше, чем процент евреев в общей численности населения. В первой половине XIV века из 20 тысяч жителей Марселя евреи составляли лишь 5%, однако из 23 врачей этого города 10 были евреями. Все это способствовало развитию среди еврейских врачевателей особых профессиональных навыков, хотя и не того рода, что им приписывали их боязливые пациенты. Врачи не только были носителями многовековой традиции еврейского врачевания. Сами условия их жизни нередко помогали им овладеть исключительными знаниями и опытом в медицине. На протяжении веков евреев гнали из страны в страну. В лучшем случае они могли взять с собой лишь часть своей собственности. Поэтому знания медицины, что передавались из поколения в поколение, служили средством быстрого создания так называемого собственного дела сразу же по прибытии на новое место. Таково было положение дел до конца XVIII века, когда был принят закон, позволявший получать лицензию на медицинскую деятельность. До начала XIX века, когда развитие медицины получило сильный толчок, знания можно было передавать от отца к сыну или от более опытных к более молодым членам профессионального сообщества. Евреям не позволялось владеть землей до относительно недавнего времени, и в любом случае землю нельзя было увезти с собой в телеге. И поэтому евреи рассматривали медицину как своего рода движимое имущество. Ценность медицинских знаний заключалась в том, что они приносили с собой решение многих проблем тогдашней действительности. Переезжая из страны в страну, евреи овладевали многими языками. Еврейские врачи вступали в контакты с местными врачами. Благодаря всему этому им удавалось постоянно расширять свои знания. Они имели доступ ко всем медицинским трудам, выходящим в свет. Кроме того, они получали возможность изучать лекарственные вещества, используемые местными врачевателями. Единый язык, на котором говорили и писали евреи всех стран, позволял им передавать знания друг другу.